отделение общей реанимации Центрального госпиталя Министерства обороны СССР. Она пришла в себя, открыла глаза и, глядя на белоснежный потолок, никак не могла вспомнить, где она и что с ней произошло. Немного повернув голову влево, она увидела рядом с собой диагностический стенд с обилием всевозможных экранов и приборов, трубки от которых тянулись к ней. Прямо над головой висела видеокамера постоянного наблюдения. «Похоже, это была палата. Кто-нибудь, пожалуйста, подойдите», — тихо прошептала она, так как сил у нее совершенно не было. В палату вошел человек в спецодежде цвета топленого молока и склонился над ней. На шее у него был зацеплен фонендоскоп необычного вида. Главного врача и дежурную бригаду в 33-ю спецпалату. Пациентка пришла в себя. Уже через минуту почтенный доктор, внимательно изучив показания аппаратуры контроля, перешел к ее детальному осмотру. Рядом стояло несколько врачей помоложе и несколько сестер с электронными ЖК-книгами, готовыми записать назначение. Внимательно выслушав сердце таким же, как у дежурного врача, прибором, доктор улыбнулся и ласково сказал ей: «Ну вот, мы почти и в норме. Осталось только чуть-чуть подкрепиться». Он дал кардиологической сестре указание поставить еще капельницу и применить биоактивное питание. «А вы молодец, за жизнь крепко боролись. 15 часов, и уже такой прогресс. Это, знаете ли...» И тут она вспомнила, почему так сильно хотела жить. В сознании всплыло лицо дорогого ей человека, и она произнесла: «Сергей». Главный врач и стоящие рядом врачи оживились. «Если можете, скажите, какого Сергея вы имеете в виду? Нам это очень важно». «Сергей Русичев», — вновь прошептала она высохшими губами. «Где он, что с ним, умоляю, скажите». Видимо, для нее это знать жизненно необходимо. «Наверное, придется сказать», — повернулся к коллегам главный врач. «Возможно, это придаст ей силы». Те согласились с доводами своего шефа и в подтверждение дружно закивали головами. «Хорошо, слушайте, ваш возлюбленный жив, но пока еще не вышел из комы, придется немного потерпеть». Она закрыла глаза, было видно, что она борется с сильным волнением, в уголках глаз появились слезы. «Мне нужно к нему». Добрые глаза главного врача стали серьезными. «Этого мы сделать не можем, в этой палате даже микроклимат поддерживается особый, а соединим мы вас, кто скажет, какие в этом случае будут последствия. Это очень большой риск». Она закрыла глаза, немного передохнула и, преодолевая слабость, произнесла: «Никакого риска нет, как врач вам это говорю. Вы врач, вот это уже совсем для нас уникальный случай». Глаза доктора вновь потеплели. «Лечить врача из параллельного мира? Мы с вами счастливые люди, коллеги. Кто в нашем сообществе может этим похвастаться?» Доктор повернулся к молодой женщине. «Хорошо, мы выполним вашу просьбу, но сначала скажите, как вы себя чувствуете, какие ощущения, только ничего не скрывайте. Я подробно отвечу на все ваши вопросы, но потом, а сейчас отвезите меня к Сергею, умоляю вас». Главный врач встал, глубоко вздохнул и, махнув рукой, приказал вести пациентку в 30-ю спецпалату. Мучительно тянулись мгновения, пока кровать везли по широкому коридору с потолками, светящимися теплым светом. Наконец, 30-я палата. Ее вкатили и поставили рядом с кроватью, на которой лежал Сергей. Да, это был он, сомнений не было. И что успокаивало, он дышал, а значит, жил, невзирая на сильную бледность и темные круги под глазами. «Подкатите меня поближе», — попросила она, и когда это было сделано, положила свою руку на запястье молодого человека. «Легкая брадикардийка, а так пульс устойчивый и наполнение достаточное, теперь я спокойна». Она откинулась в изнеможении на подушку, продолжая держать руку Сергея. Главный врач присел на ее кровать, не переставая восхищенно улыбаться. «Хоть мне уже далеко за 50 и я исправный семьянин, не могу не отметить вашу необычайную красоту. Как вас зовут? А разве вы не знаете?» — удивилась она. «Откуда?» — главный врач развел руками. «ПВМ капитан лейтенанта Русичева не позволяет в себя войти. Капитан Лаврентьев сказал, что персональным кодом владеет только Сергей, к тому же сведения, которые переслала машина, составляют особую государственную тайну. Даже за то, что в моем отделении лежит живое существо из другого мира, я подписал предупреждение о неразглашении, и поверьте, у нас к этому очень серьезно все относятся. Так что вся надежда на вас». Доктор снова тепло улыбнулся. «Меня зовут Ирина», — тихо ответила она. «А если полностью, Лебедева Ирина Константиновна, жительница города Москвы. После этих ее слов молодые врачи-реаниматологи и медсестры окружили кровать и с нескрываемым любопытством разглядывали необычайную пациентку. Главврач окинул их жестким взглядом, и они, поняв его без слов, все отошли к окну. «Знаешь, мне много хочется у тебя спросить, но вижу, ты устала, и я не буду тебя мучить. Только обещай, первое интервью мне». «Обещаю», — мило улыбнулась она. «Виталий Андреевич», — главврач подозвал дежурного врача палаты, — «лично проконтролируйте вливание, и если появятся изменения, сразу вызывайте меня, я буду у себя в кабинете». «Может, Лаврентьев проснулся? Надеюсь, он все же что-то прояснит». Главный врач и дежурная бригада вышли за дверь, но не успели они пройти по коридору и половину пути, как дистанционный микрофон связи на воротнике главного врача мелодично запел. «Владилен Петрович, Русичев очнулся», — сообщал дежурный врач. Быстро вернувшись в палату, вся бригада во главе с главным врачом стала свидетелем необычайной картины. Молодая женщина держала за руку усыпанного наклеенными датчиками молодого офицера, а тот глядел на нее влюбленными глазами и нежно улыбался. «Пути Господни неисповедимы», — развел руками главврач. «Но и любовь, как мы видим, способна на очень многое». Вся бригада обступила Сергея. Кто-то делал экспресс-анализ крови, кто-то снимал энцефалограмму головного мозга. Сам же главврач с минуту смотрел показания кардиомонитора, затем внимательно прослушал сердце и легкие. Когда первое, необходимое обследование было произведено и дало успокаивающий результат, доктор обратился к молодому человеку. «Сергей Владимирович, как вы себя чувствуете? Какие ощущения? Может, на что-то жалуетесь? Говорите, не стесняясь, нам все очень важно». «Не беспокойтесь, доктор, жалоб особых нет, только голова немного кружится». «Миша, как энцефалограмма?» Главврач вопросительно смотрел на молодого реаниматора. «Да ничего особенного, Владилен Петрович, небольшой венозный застой, к тому же пациент волнуется». Врач с улыбкой посмотрел на лежащую рядом молодую женщину. «Возможно, это одна из причин головокружения». Все тихонько засмеялись. «Ну, будет вам», — главврач жестом дал понять сотрудникам, что по ней удалились. «Виталий Андреевич, а вы пригласите сюда капитана Лаврентьева и сами приходите». Через несколько минут Вадим сидел у постели друга и сильно сжимал его руку. «Серега, как я рад за тебя, что ты вернулся. Представляешь, весь 17-й отдел эти 9 с небольшим дней как сам не свой ходил, ребята сна лишились. Такого раньше не бывало». У всех был в глазах один и тот же вопрос, на который я ничем не мог им ответить. «И вот ты здесь, и не один». Вадим смотрел на лежащего напротив друга и не мог успокоиться. «Ну, что ты молчишь и только улыбаешься?» Сергей закрыл глаза на несколько секунд и, слегка выдохнув, ответил. «Успокойся, дружище, ты будешь первым, кому я расскажу об этом противоречивом, но в то же время в чем-то и прекрасном мире, о моих приключениях там и о людях, живых людях, с которыми мне пришлось познакомиться. И вот об одном из них, который сейчас лежит на соседней кровати, я хочу с тобой поговорить в первую очередь». Он перевел взгляд на молодую женщину, лежащую рядом. «Ее зовут Ирина, она врач по профессии». Вадим с удивлением в глазах и с неподдельным профессиональным любопытством смотрел в сторону молодой женщины. «Даже не верится. Когда вы были без сознания, я просто пытался спасти вас вместе с Сергеем и не думал больше ни о чем. А сейчас смотрю, передо мной существо из другого мира. Мне друг представляет вас обыкновенным нашим земным именем, и вы действительно такая земная, никак в голове не укладывается, что вы явились откуда-то извне. Так может и лучше, что я так похожа на женщин вашего мира. Так мне будет легче здесь приспособиться», — улыбнулась она. «Постойте», — недоуменно развел руками Вадим. «Так вы решили остаться у нас и назад возвращаться не собираетесь?» Ирина молча повернула голову в сторону Сергея, как бы передавая инициативу разговора в его руки. «Видишь ли, дружище», — Сергей в свою очередь положил ладонь на ее руку. «Я сделал Ирине предложение выйти за меня замуж, и она согласилась стать моей женой. Поэтому мне бы очень не хотелось, чтоб моя будущая жена стала предметом постоянных научных исследований и всевозможных симпозиумов на тему, какие они, наши братья по разуму». Вадим обиженно взглянул на друга, на его лице застыла саркастическая ухмылка. «Пока ты больше 15 часов находился в коме, думаешь, я похрапывал на диване в кабинете главврача? Плохо ты представляешь настоящую дружбу. Да я уж сделал представление Крикоумову, и тот подписал, а затем согласовал на самом высоком уровне сверхособую секретность результата операции. Что это такое у нас особый статус секретности, ты знаешь не хуже меня, и что это за госпиталь, тоже. Попробуй, поколи кого-либо из врачей, посмотрим, много ли они тебе объяснят, что скажешь на это. И вы не будете проводить никаких секретных исследований, вновь усомнился Сергей. Да все необходимые исследования уже произведены, пока вы оба находились без сознания, причем твою возлюбленную просвечивали на все лады, ничуть не больше тебя. Медицинская компьютерная модель уже готова. Вот спроси у доктора. Все так, Сергей Владимирович, главврач подтверждающий кивнул головой. Все, что нужно, мы уже имеем, будьте спокойны. Но эти аргументы, все же, не сполна удовлетворили морского офицера. В глазах его горели искорки недоверия. Ну, хорошо, раз ты такой Фома неверующий, придется мне, видимо, открывать все карты, а я, честно говоря, хотел преподнести вам обоим небольшой сюрприз. Взгляд Вадима выдавал некоторое сожаление. Уже после приема первых данных от умницы по информационному каналу я сразу понял, что ты серьезно влюбленный сюда явишься не один. А что я буду за капитан госбезопасности, если не буду предугадывать ситуацию? К тому же дело касается моего лучшего друга. Конечно, я основательно подготовился. После этих слов Вадим вынул из грудного кармана вишневого цвета паспорт гражданина СССР и положил рядом с рукой Ирины. Я думаю, это вас сильно заинтересует. Почитайте, что там написано. Ирина слегка дрожащими руками раскрыла паспорт. На первой странице была ее большая фотография и ниже надпись. Гражданин Союза Советских Социалистических Республик Лебедева Ирина Константиновна. Не веря своим глазам, она открыла следующую страницу. На развороте содержались полные данные о ее возрасте, месте рождения, проживания и прописка в Г. Москве, указывался точный адрес на проспекте маршала Буденного. Сереж, посмотри, получается, что я уже гражданин вашей страны, или я что-то неправильно понимаю, посмотри сам. Он взял паспорт и, внимательно пролистав его, с застывшим вопросом уставился на друга. Как это все понимать? Ты же не веришь мне? Вадим вновь развел руками. Если ты считаешь, что мы решили до конца затрясти твою возлюбленную, тогда ответь мне всего лишь на один вопрос. Назови мне хоть одного гражданина в Советском Союзе, которого спецслужбы посмели тронуть, несмотря на то, что он был взят под защиту советом даже самого низшего уровня. Сергей еще раз открыл паспорт и, включив прикроватную подсветку, направил ее на страницу. Ниже интегрального чипа проступила бледно-розовая голограмма. Под защитой Верховного Совета СССР. Сергей невольно присвистнул. Он хотел резко вскочить с кровати, но главврач, прикладывая все силы, уложил его опять на кровать. «Вы что, спятили? Разве можно так? Сразу?» Только в эти минуты Сергей по-настоящему осознал глубину проницательности друга, его ум и порядочность. Лежа на подушке, он крепко жал руку Вадима, согнутую в локте, особый знак настоящей мужской дружбы. «Ты даже не знаешь, что ты для меня сделал», только и смог произнести он. Все остальное добавили его глаза, пылающие как угли. «Пойдешь на смерть, я с тобой», Вадим понимающе и удовлетворенно кивнул. Этих слов, сказанных только что Сергеем, для него было вполне достаточно. Незаметно показав докторам глазами на дверь, Вадим вышел первым, за ним следом врачи, тихонько закрыв дверь за собой. Они остались в палате одни, живые и счастливые от того, что преодолели пространственно-временный барьер между мирами, от того, что высшее руководство страны с таким пониманием и участием отнеслось к их такой необычной, но сильной любви. Вы с капитаном очень быстро поняли друг друга, но я так и не могу себе уяснить, кто я теперь и что это за голограмма. По щекам ее катились хрустальные капельки слез. Для себя он вновь с удивлением открыл. Даже когда она ревет, она нисколько не теряет своей изначально чистой и нежной красоты, прелестного женского обаяния и привлекательности. Я, наверное, сейчас очень глупо выгляжу, сопя носом и вытирая пальчиками слезы, тихо спросила она. Ты великолепна, в каком бы состоянии ни находилась. Теперь возьми ручку, рядом справа на тумбочке из стеклопластика, и вот ниже голограммы видишь световой прямоугольник, в нем поставь свою подпись. С этого момента ты полноправный гражданин СССР, а чип с электронными данными на тебя автоматически оживился. Данная же голограмма дает тебе исключительное право защиты Верховным Советом, а это значит ни одна спецслужба, правоохранительный орган не может по предъявлению этого паспорта задержать тебя более чем на час, не говоря уж о заведении каких-либо дел. Любая претензия к тебе возможна только с санкцией председателя ВС Советского Союза. Ты знаешь, такой защиты не имел даже я, кровь и плоть этого великолепного мира. Часть 31. Она улыбалась и удивленно качала головой. Мне трудно во все это поверить, понимаешь, никак не укладывается. А ты просто живи и наслаждайся, остальное придет само собой, не надо сильно торопить время. Договорились? Договорились, уже более спокойно выдохнула она. Только вот не знаю, как быть. Этот доктор, видимо, начальник реанимационного отделения, я ему обещала беседу, а отказываться, это не в моих правилах. Что посоветуешь, Сереж? Думаю, тебе действительно не следует отказываться от беседы с ним. Совсем недавно я немного слышал о нем, это лучший реаниматор Министерства обороны Советского Союза. Помнится, Левченко очень тепло о нем отзывался, а я всецело верю ему. К тому же, именно ему мы оба во многом обязаны возвращением к жизни. Спецпалата 33 через несколько дней, 21.00. Зайдя в палату, доктор подошел к кровати и облокотился на спинку. Что, не спится? Может, выпейте снотворное? Да нет, спасибо. Ирина одарила главного врача отделения благодарным взглядом. Спать просто не хочется что-то. Вы разрешите? Доктор присел в ногах на край кровати. Взяв протянутую руку, он нащупал пульс и секунд 30 сверял с часами. Думаю, аппаратуру отключили совершенно правильно. Пульс нормальный с хорошим наполнением. Пора выписываться. Я тоже так считаю, хотя, честно признаться, немного страшновато. Здесь спокойно и уже достаточно привычно, улыбнулась она. Вы обещали ответить мне на несколько вопросов. Я понимаю, вы уже полноправный гражданин нашей страны, но может, соглашаясь, она закивала головой. Да-да, конечно, вы столько для нас с Сергеем сделали, но только я прошу вас, не беспокойтесь, все абсолютно конфиденциально, но вы просто поймите меня, я ведь не только врач, я ученый, кандидат медицинских наук. Я никогда не прощу себе потом этого факта. В моем отделении лежал представитель другого разумного мира, а я по-настоящему так и не узнал его. Показания приборов и различные анализы, это не в счет, в этом нет никакой души. Никогда бы не подумала, что первым моим серьезным собеседником в незнакомом мире будет врач и именно кандидат наук. Дело в том, я ведь тоже совсем недавно защитила кандидатскую. Взгляд молодой женщины светился искренней радостью. Это уже совсем интригующе. Доктор заметно оживился. И какой темой изволили заниматься? Кардиологией, а если точнее, электрофизической проводимостью сердца, восстановлением ее деятельности. Главврач удивленно развел руками. Так мы с вами полные коллеги в таком случае. Думаю, мы быстро поймем друг друга. Мне бы хотелось самой задать вам очень личный вопрос, если вы, конечно, не против. Скромно попросила она. Я весь во внимании, доктор погладил левой рукой подбородок. Скажите, Ирина старалась тщательно взвешивать каждое слово, вы ведь обнаружили мое отличие от вас на уровне клетки, могу ли я когда-нибудь забеременеть, и что будет с будущим ребенком, будет ли сохраняться чистота ДНК, скажите откровенно, от вас мне трудно что-либо скрыть, уж очень вы прелестны, думаю, родить вы сможете, а ребенок унаследует либо ваш, либо Сергея генетический код, во всяком случае, мы, то есть медики этого мира, так единодушно думаем. Но проблема сейчас не в этом. Ввиду того, что меня вызывали в 17-краткое отдел МГБ и там уж больно дотошно обо всем вы спрашивали, можно сделать вывод, они возьмут под контроль всех родившихся от вас детей, и с этим придется вам смириться. Отклонения могут появиться много позже. Я понимаю, первейшая обязанность науки и спецслужб – оградить мир от непредсказуемых последствий, я ведь все-таки чужая. Доктор по-отечески похлопал ее по тыльной стороне ладони. Да полно, полно вам придумывать, чужая. А знаете, кто дал окончательное добро на ваше гражданство в нашем мире? Сам Григорий Васильевич Романов. Вы должны это сильно оценить. Авторитет этого руководителя, не раз спасавшего нашу страну своей мудростью и силой воли, абсолютно непререкаем. Представьте, когда ему доложили, с кем явился наш посланник из параллельного мира, он только и сказал: «Эх, Сергей, Сергей, то американского адмирала на абордаж взял, теперь бабу из другого мира прихватил, вот не может жить без приключений», и развел руками. Доктор добродушно засмеялся. Все, конечно, напряглись и осторожно спросили, Что, мол, будем делать? Что делать? Что делать? Романов хлопнул себя по бедрам. А что мы можем уже сделать? Вышлем национального героя опять в другое измерение? Нет уж, увольте. Дайте его бабе наше гражданство, и пусть живет среди нас, а уж последствия отслеживайте. Так вот все это и происходило. Главврач вновь теплым взглядом посмотрел на молодую женщину. А что бабой обозвал, так опять же, не берите в голову. Здесь у нас самую хорошую и здоровую женщину любовно так называют, это очень хороший признак. Она глубоко и задумчиво вздохнула. Так вот, значит, как решилась моя судьба. Высший руководитель взял под защиту, в уголках ее чудесных глаз вновь навернулись капельки слез. Наступила пауза в разговоре, и главный врач не решался вновь заговорить первым. «Что-то мы все обо мне, да обо мне», — начала она, — «а о ваших вопросах совсем забыли. Я в норме, прошу вас, задавайте». С минуту он молча внимательно вглядывался в нее, словно все еще не веря, будто эта хрупкая милая женщина явилась совсем из другой временной системы, еще совсем недавно совершенно недоступной для научного, да и вообще всякого понимания. И вот теперь она лежит в его отделении, разговаривает с ним, есть реальные факты многочисленных анализов, исследований, записи регистрирующих приборов. Факт ее реальности научно и совершенно определенно зарегистрирован. В это действительно трудно было поверить. Спросить ему хотелось о многом. Пытливый ум уже готовил набор вопросов, но он начал с состояния ее души, чтобы поддержать в трудный для нее момент. «Вчера и сегодня вы уже вставали и ходили, можно сказать, начали жить. Какое ощущение? Нет ли душевной дисгармонии или невротического конфликта? Скажите мне откровенно, это важно для вас». Она понимающе кивнула. «Я совершенно откровенно с вами и абсолютно доверяю. На сегодня вполне определенно могу сказать, что осталась сама собой, никакого изменения в психике не произошло. Как уже сказала, есть некоторая боязнь будущего, неудачной попытки ассимилироваться здесь. Что касается пограничного состояния, то оно могло быть спровоцировано невозможностью вернуться в свой прошлый мир и необходимостью жить в этом, новом для меня мире. Но этого не произойдет, потому что я очень сильно полюбила Сережу, и мне уже все равно, в каком мире жить, лишь бы он был со мной рядом. Это замечательно, что именно так все обернулось», после некоторой паузы резюмировал доктор. «Любовь к человеку – очень хорошая защита от невротических состояний. А насчет возможности вернуться обратно в свой мир – тут вы не совсем правы, вы просто недооцениваете степень моральности нашего государства. Если будет нужно, не посчитаемся ни с какими затратами, была бы необходимость. Ее-то как раз и нет», глаза ее погрустнели. «В том мире я осталась совсем одна и, так получилось, попала в очень скверную ситуацию. Казалось, уже не выберусь. Но явился он, человек из вашего мира. Несколько раз он рисковал жизнью из-за меня. И вот я здесь, беседую с вами в этой уютной палате великолепной клиники. Мне ничего больше в жизни не надо, только бы он не разлюбил меня и не бросил, этого я боюсь больше всего. Понимаете, как мне сейчас тяжело». Она вновь заплакала. «Нет, нет», решительно успокоил ее доктор. «Опасения ваши совершенно беспочвенны. Вы просто не знаете мужских принципов и нравственности наших отношений. Наш мир устроен по-другому. Здесь данное слово и взаимная преданность ценится выше всего. А тем более капитан-лейтенант Русичев, герой русско-американской войны, это абсолютно нереально, чтобы он разлюбил такую красивую и умную женщину. Уверяю вас, этого никогда не будет. К тому же даю вам мужское слово, он однолюб, я точно знаю». Видя, как она заметно успокоилась, доктор решил, что пришло время задать интересующие его вопросы. «Ирина Константиновна, я не фантаст, а врач, и мне сейчас очень трудно представить, что где-то рядом есть живой мир, где также ходят люди, плещутся реки, гремят грозы и встает солнце. Наверное, на это нужно определенное время. Я хочу спросить о более близком мне. Скажите, справедливо ли то общество, из которого вы пришли, как строится отношение между людьми, ведется ли борьба с болезнями? Весь внешний вид доктора выказывал крайнее нетерпение, но он предельно корректно ждал, пока она соберется с мыслями. Касаемо нашей России, то должна вас разочаровать, о справедливости у нас давно уж забыли. Расслоение между бедными и богатыми дичайшие, а отношения между людьми, особенно между властью и народом, построены на постоянной всеобъемлющей лжи и лицемерии. Честность, профессионализм и талант совершенно не в ходу, главное – наглость, цинизм и тугой кошелек. Я без всякого колебания покинула тот мир, там у меня ничего не осталось. Разве только могилы родителей? Она вновь немного погрустнела. Бог даст, я еще посещу их, но они не останутся без присмотра. Очень хорошие люди обещали ухаживать за ними. Что касается лечения людей, то, конечно же, оно проводится, но большие успехи достигаются в других странах. Продвинулись в лечении инфарктов и инсультов, пересаживают почки, легкие, сердце и даже печень, но рак пока не победили. В целом же, судя по той информации, что я имею от Сережиной Певмы, что наблюдаю здесь, в клинике, ваша медицина намного обогнала нашу по всем направлениям. Надо также признать, ваша цивилизация гораздо сильнее и, главное, гораздо гуманнее нашей. Доктор с восхищением смотрел на Ирину и не перебивал ее. Надо же, такая умница, какая ясность, конкретность и четкость суждений, рассуждал в уме он, насколько велик Творец. Ведь почти ничем от нас она не отличается, если не считать нескольких перестановок в структуре ДНК, и внешность такая же, исключительно русская и по-русски говорит, вот только глаза, уж очень большие и глубокие, таких глаз у нас вряд ли можно найти. Он снова взял ее нежную ладонь своей сильной рукой труженика и долго-долго рассматривал. Поразительно, никак не верится, что такое совершенство могло появиться совсем рядом во Вселенной. Однако, произнес доктор после долгого молчания, молодая красавица из другого мира, наверное, уже устала от дотошности немолодого врача-зануды, и ей нужно начинать отдыхать. Доктор поправил одеяло на ее кровати. Только не надо из вежливости все это отрицать. Я открою вам небольшой секрет. Сегодня утром мы выписали вашего возлюбленного, и он отправился вместе с Лаврентьевым готовить новую квартиру к вашему незаметному, но волнительному переезду в нее отсюда. Завтра мы вас тоже выписываем. Почему незаметному? Вы такой же гражданин СССР, как и я. А кто в нашей стране удивится получению от государства новой, пусть не очень большой, но современной и абсолютно бесплатной квартиры? Вперед, в СССР. Это майское утро выдалось на редкость теплым и солнечным. Окно палаты выходило на светлую сторону, и солнце, напоминая о себе, упиралось оранжевыми лучами сквозь открытое окно в противоположную стену. У нее было легко и приятно на душе. Подойдя к окну, Ирина выглянула во двор госпиталя. Территория поражала своей чистотой, ухоженностью и домашним уютом. На лавочках, под многочисленными импровизированными беседками отдыхали военнослужащие, находящиеся на излечении, другие просто прохаживались. Тут и там на березах и липах виднелись вывешенные и обжитые пернатыми скворечники. Ирина не заметила, как в палату вошел главврач и, подойдя к раскрытому окну, негромко спросил: «Хорошо, не правда ли?» Она повернула голову и несколько секунд удивленно смотрела на доктора, затем, соглашаясь, улыбнулась. «Очень даже хорошо, это молодая листва, птицы, выглядывающие из своих домиков, обилие солнца и неба, кристально чистое, голубое и по-летнему теплое. Хоть в окно выпрыгивай, так не терпится бежать, познавать и любить этот мир. Со мной давно такого уже не было. Ну, что ж, замечательно, это признак вашего выздоровления и первые симптомы ассимиляции, если хотите», — улыбнулся доктор. «А вот и наш герой», — он показал рукой на автомобиль, заехавший на стоянку. Из распахнувшихся дверей вышел Сергей в белой летней форме, с большим букетом цветов в руке, за ним Вадим Лаврентьев с пакетом. Быстрой походкой они направились к входу в госпиталь. Поднявшись на ступеньки и увидев в окне Ирину, оба весело замахали ей руками, Сергей послал любимый воздушный поцелуй. Через секунду мужчины зашли в здание, а дверь еще некоторое время закрывалась, сдерживаясь вариатором. «Вот и все, через 3 минуты они будут здесь, и вы уйдете, забыв сентиментального доктора, а я буду с грустью вспоминать необычную пациентку, прелестную, как античная нимфа, и представлять ее в белом бальном платье, танцующую вальс завтра на приеме у председателя Верховного Совета в честь успешного завершения особо секретной государственной миссии. Я ничего не знаю об этом приеме», – удивилась Ирина. «А вы разве не приглашены на него, раз так говорите?» Доктор с сожалением развел руками. «Там будут в основном сотрудники спецслужб и офицеры военно-морского флота, мы хоть и военные медики, но на такие мероприятия нас не очень-то приглашают», – главврач еще раз развел руками. «Даю вам честное слово, вы будете приглашены обязательно, а это вам в благодарность за все», – она поцеловала доктора своими нежными губками в щетинистую щеку. «Никогда не забывайте, «Вы лучший и желанный гость в нашем доме, так будет всегда». Доктор, растроганный ее словами, в растерянности стоял у окна, когда в палату буквально ворвался Сергей и подхватил молодую женщину на руки. Следом вошел Лаврентьев и остановился у двери. Несколько минут они с доктором наблюдали желанную встречу двух любящих друг друга молодых людей. Он, держа ее на руках, покрывал поцелуями щеки и шею, затем, опустив на пол, прижал к себе и крепко поцеловал в губы. Доктор и Вадим Лаврентьев понимающе переглянулись и тихонько вышли. Уже направляясь по коридору в свой кабинет, доктор с легкой завистью в голосе пожаловался Лаврентьеву. «Вот повезло парню, такую женщину отхватил. Можно представить, что он ей сейчас говорит. Но, честно говоря, они оба стоят друг друга». «Вы абсолютно правы, доктор», — согласился Вадим. «Очень красивая и гармоничная пара. Да, Сергею по-настоящему повезло». Главный врач расположился у себя за столом, а капитан Лаврентьев присел на кожаный диван напротив, когда вместе с лечащим врачом в кабинет зашли Сергей и Ирина в белом брючном костюме. Лечащий врач положил перед шефом магнитную карту стационарного лечения и, приняв приглашение, сел на стул рядом со столом. Главный врач отделения вставил карту в системный блок и, развернув папку с файлами, внимательно стал просматривать. «Что скажете, Вячеслав Иванович, у вас есть какие-то возражения против выписки?» «Да нет, Владилен Петрович, противопоказаний нет, пациентка совершенно здорова». «Есть, конечно, один момент», — лечащий врач несколько замялся. «В общем, что касается Ирины Константиновны Лебедевой, мы же не можем точно сказать, в идеале у нее те или иные параметры, например кровь, или нет, сравнить нам ни с чем, случай совершенно исключительный, уникальный, так сказать». Часть 32. Главный врач согласился с этими доводами и пригласил Ирину к дисплею, демонстрируя карту лабораторных и функциональных исследований. «Судите сами, коллега, наверное, вам видней, на наш взгляд, вы здоровы, хотя результаты заметно отличаются от наших тестовых оригиналов». Доктор внимательно ждал, что скажет про себя женщина-врач из другого мира. «Мне очень приятно тоже назвать вас коллегой», — щечки Ирины слегка порозовели. «Так вот, коллега, результаты взятых вами анализов и проведенных исследований показывают их абсолютную идентичность с моим идеальным состоянием. Можете не сомневаться, я вполне здорова, чувствую себя великолепно, вполне могу идти на все четыре стороны». Находившиеся в кабинете главврача дружно и весело захохотали, оценив эту неожиданную, но вполне уместную и остроумную шутку. Черная «Волга» капитана Лаврентьева выехала через КПП со двора госпиталя. На крыльце стояли люди в халатах молочного цвета и тепло провожали автомобиль, повернувший на оживленную магистраль. Ирина сидела на заднем сиденье и через тонированные стекла с любопытством разглядывала проплывающую мимо Москву. Картина, действительно, была не вполне узнаваема. Некоторые дома были будто из ее мира и стояли там же, но совершенное отсутствие рекламы, малое количество ларьков и мелких магазинов указывало на то, что это все же другой город. Она хотела попросить остановить машину и убедиться у встречных прохожих, действительно ли это Москва, но решила, что это будет не тактично по отношению к Сергею и его лучшему другу, продолжала сидеть молча, изучая эту новую реальность. Наконец, после очередного поворота она прочитала вывеску на одном из домов проспект маршала Буденного, значит, где-то рядом был ее новый дом, в котором ей предстояло теперь жить вместе с Сергеем. Дальше было много похожего. Подъезд, скоростной лифт, остановка на седьмом этаже и лестничная площадка у квартиры. Сергей вставил ключ в дверь, отпер ее, и они вошли вовнутрь. Осмотрев все три комнаты, кухню, ванную и санузел, она убедилась, жилье использовалось исключительно по назначению, роскошь и ненужная мишура совершенно отсутствовали. Большие комнаты с великолепными деревянными окнами, выходящие на разные стороны, добротная практичная мебель, полный набор электроники и хорошо оборудованная кухня с роботизированной техникой. Странно, но она поймала себя на мысли, что ей здесь будет очень даже уютно, невзирая на отсутствие знакомых и близких душе предметов. «Вот мы и дома», — произнесла она про себя и опустилась на кресло у журнального столика. Сергей присел напротив и, взяв ее ладони, прижал к своим губам. Виталий со стороны наблюдал, как они долго смотрели друг на друга, не проронив ни слова. Видимо, все понятно было без слов. Очнувшись, словно ото сна, Ирина виновато посмотрела на Виталия Лаврентьева. Они словно забыли обо всем на свете и о друге Сергея тоже. Она нежно посмотрела на своего любимого, тяжело вздохнула и поднялась с кресла. Потерев ладонью о ладонь, она обратилась к мужчинам. «Что ж, раз хозяйка в доме, показывайте, что за оборудование на кухне, как им пользоваться. Подумайте о продуктах». Сергей и Виталий проводили ее на кухню и объяснили, как работает электроплита, жарочный шкаф, электронная посудомойка и стиральная машина. Ирина была поражена степенью бытовой компьютеризации и одновременно простотой системы управления. Она подошла к холодильнику, шириной около 2 метров, а высотой почти до потолка, и открыла его. И холодильная, и морозильная камеры состояли из ячеек, температура в которых и режим влажности задавались индивидуально. Это был поистине чудо-агрегат, мечта любой женщины. Стоило ей поднести руку к нужной ячейке, как дверь автоматически открывалась и выдвигалась подставка с необходимым продуктом. «А если я положу то, что здесь не подписано?» — поинтересовалась она. Сергей поменял местами масло и яблочный сок. Соответственно, поменялись и надписи на ячейках. Электронная память безошибочно распознавала продукты и делала надписи. Ирина, видя, что в чудесном агрегате находится почти весь необходимый ассортимент продуктов, лишь вопросительно посмотрела на мужчин. «Что будем кушать? Заказывайте, буду держать экзамен», — с улыбкой произнесла она. Друзья с улыбкой переглянулись и почесали затылки. «Хозяйка, приготовьте что-нибудь на свой вкус, мы люди не избалованные», — предложил Виталий. «А мы будем вам помогать». Сергей открыл узкий пенал, вынул несколько фартуков и прозрачные перчатки. «Нет-нет, я сама. Идите, посмотрите телевизор или как это у вас там называется, а я приготовлю картофельную запеканку. Она легко усваивается и хорошо пойдет под неженскую рябину, которую я видела в холодильнике. Немножко выпьем за встречу». Вадим включил стереовизор, стоящий на другом конце зала на стеклянной подставке. По первой программе шел футбол. Московский «Спартак» играл со СКГ Киева. «Переключить или пусть бегают? Кстати, ты болеешь за кого или нет?» В это время изображение перешло за ворота «Спартака», а киевский армеец сильно пробил по воротам, едва не попав в девятку. Сергей машинально прикрылся рукой, чтобы мяч не попал ему в лицо. Вадим прикрыл рот рукой, чтобы не засмеяться. Да ты действительно пришел из другого мира, всего несколько дней, и ты уже все порядком забыл. Друзья весело и громко захохотали. Слушай, я закурил бы, пойдем, подышим. Лаврентьев предложил другу выйти на балкон. Открыв желтое деревянное окно, Сергей с удовольствием вдыхал знакомый московский воздух, наслаждаясь видом красивого и великолепного старого города. «Ты так увлекся видом Москвы, что, по-моему, опускаешь очень важный момент. Завтра прием у Романова, а ты даже не думаешь о том, что наденет завтра твоя красавица-невеста». Вадим обнял друга за плечи. «Что скажешь на это? Понимаешь, после всего происшедшего никак еще внутренне не соберусь, хотя ты прав, и об этом надо серьезно подумать. Можно поручить это дело твоей умнице, лишь задать параметры и обозначить срок исполнения, платье привезут на дом». Сергей оживил ПЭВМ и отнес ее на кухню, где Ирина готовила обед. Через несколько минут он явился довольный. Умница уже связалась со специальным магазином. «Через 2 часа платье будет доставлено по этому адресу, а через 10 минут нас здесь ждет что-то очень вкусненькое, запах на кухне. Просто уходить не хочется. Даю слово, пальчики оближешь». Действительно, через 10 минут Ирина вышла в зал и пригласила друзей к столу на кухне, где румяная запеканка из картофеля, уже разложенная по тарелкам, отдавала приятным и ароматным жаром. Рябиновое вино розового цвета стояло в центре стола в маленьком хрустальном графинчике. Рядом стояла ваза с фруктами. Сергей разлил вино по стопкам и предложил тост. «Давайте выпьем за нашу великолепную страну, достигшую таких необычайных высот, от которых действительно голова кругом идет. Вот всего лишь несколько дней назад я был в другом, параллельном нашему мире, там течет жизнь, ходят такие же люди, ко всему еще и разговаривают на русском языке. Сейчас я сижу в этой уютной квартире, в кругу близких людей, и один из них является представителем того самого другого мира. Ну чем не научная фантастика? Не правда ли, невероятный успех науки?» Соглашаясь с Сергеем и вслед за ним, Вадим и Ирина выпили красного вина. «А если я правильно цитирую вашего вождя, то головокружение от успехов – весьма опасная вещь для страны, так что, наверное, лучше бы его не было», – пошутила Ирина. Серег, а твоя возлюбленная, оказывается, знаменитую статью Сталина читала. Тебе повезло, будете полемизировать на досуге. Да полно тебе, Вадик, засмеялся Сергей. Меня сейчас больше волнует мое личное головокружение. Я ведь давно уже не пил. И меня тоже, присоединилась к возлюбленному Ирина. Друзья снова от души и заразительно засмеялись. Так, за разговорами о только что проведенной фантастически невероятной операции, о близости и в то же время непохожести обоих миров, о проблемах, которые предстоит преодолеть Ирине, чтобы быстрее приспособиться в новых условиях, прошел день. Уже вечером, когда все трое сидели у стереовизора, Ирина попросила объяснить, как вообще устроено телевидение в СССР, и была очень удивлена его совершенной непохожестью с телевидением РФ2ГО параллельного мира. Здесь главным был общесоюзный канал. На нем были сосредоточены политические и информационные программы Союза, включая «Столицу», высококачественные отечественные и зарубежные фильмы, спортивные передачи с участием сборных СССР, союзных чемпионатов, галоконцерты. Союзный канал делился на подканалы разной направленности: классической музыки, эстрады, спортивной, познавательной и т.д. Вторым по значимости являлся канал Республики, для данной местности Владимирская Русь. И третьим – канал межуездного телевидения, который рассказывал о жизни уездов и входящих в них властей, сел и деревень. Но удивляло не только совершенное и логически правильное построение каналов, а в большей степени содержание телепередач. Сразу бросалось в глаза отсутствие рекламы. Она показывалась по специальным подканалам, грубой порнографической чернухи и насилия. Любое телевидение отражало реальность, как она есть, показывало людей труда, мужественные свершения и новостройки. Просмотрев содержание нескольких телепередач, Ирина убедилась в их высоком художественном и нравственном содержании. Вот это я понимаю, телевидение действительно сделано для народа, вдобавок еще и очень профессионально. Исключительно приятное впечатление остается. Сергей с Вадимом полностью согласились с данными ею оценками. Неожиданно Вадим посмотрел на часы, было уже без 15:08. «О, мне нужно уходить», вставая с кресла, с грустью в голосе проговорил он. Как ни старались Сергей с Ириной уговорить его посидеть еще немного, он был неприступен. «Серег, ты сам понимаешь, какое завтра предстоит мероприятие. Все равно в ночь шеф вызовет, а надо еще в семью заехать, жена вся извелась, чай поди, а вы не обижайтесь. Хороший гость, это такой гость, который вовремя домой уходит», засмеялся он. Проводив друга, Сергей зашел на кухню, где Ирина мыла посуду. Он подошел к ней сзади, обнял и нежно поцеловал в мочку уха. Она сразу поняла его желание, сняла перчатки, повесила на крючок фартук и, повернувшись к нему, обвила его шею. Он поднял ее на руки и понес в спальню. Колонный зал Дома Союзов. Прием у высшего руководителя государства проходил не по традиционному протоколу, это было вызвано особой секретностью успешно проведенной операции Министерством госбезопасности совместно с военно-морским флотом. Для приглашенных в огромном зале были накрыты столы, поставленные по периметру стен, в центре оставалось пространство, отливавшее начищенным паркетом. На сцене располагался эстрадно-симфонический оркестр. Было слышно, как музыканты подстраивают скрипки, виолончели и гитары, клавишники проверяли подзвучку рояля и синтезатора, а духовая группа продувала трубы и саксофоны. На другом конце зала был накрыт стол для высших должностных лиц, а перед ним выставлено несколько микрофонов. За столами, накрытыми белоснежными скатертями, в ожидании начала церемонии награждения сидели приглашенные офицеры с супругами. Солидные генералы и адмиралы в парадных мундирах, увешанных регалиями, полковники и капитаны различных рангов, младшие офицеры. Министерство госбезопасности, в темно-зеленой, а военно-морского флота, в белой форме. Дамы красовались великолепными платьями. Стороннему наблюдателю сразу бы бросилось в глаза отсутствие в дамских туалетах украшения из дорогих камней и золота, верный признак здорового общества. Подтянутость военнослужащих, стройность и доброта взглядов их спутниц, в сочетании с отсутствием жеманства и ханжества дополняли доброжелательную атмосферу высшего военного и партийного руководства. Неожиданно все встали и захлопали. Из боковой двери к микрофону вышел невысокого роста седой мужчина преклонного возраста, вслед за ним помощник вывез импровизированную подставку с наградами. В зале пошел шепот «сам будет награждать». Раздались бурные аплодисменты, слышались выкрики «да здравствует товарищ Романов». Да здравствует Советский Союз! Ура! Это тот Романов, о котором ты так много мне говорил», — шепнула Ирина Сергею на ухо. «Да, это он. 89 ему в феврале исполнилось, а смотри, еще вполне бодр. Церемонию награждения сам решил провести», — Сергей не переставал аплодировать. Ирина, следуя примеру партнера, бесшумно хлопала белыми шелковыми перчатками. Глава государства слегка поднял правую руку, прося тишины, и, когда зал успокоился, начал спокойным, но уверенным голосом: «Уважаемые товарищи офицеры и ученые, уважаемые дамы, уважаемые приглашенные, вы все знаете, по какому поводу мы сегодня собрались здесь. В нашей стране блестяще подготовлена и проведена операция, научные и военные компоненты которой являют миру колоссальную силу и высочайший прогресс нашего государства и общества. Впервые в истории нашей цивилизации был осуществлен пространственно-временный переход в другой, параллельный нам земной мир и возвращение обратно. Успех этого мероприятия стал возможен благодаря сложению сил ученых, военных, медицинского персонала, грамотного руководства обществом со стороны правящей Всесоюзной коммунистической партии большевиков, ее политического союзника, Социалистической партии Советского Союза, Советского государственного аппарата. Можно много сказать сейчас здесь об этом, но я прошу вас пожалеть мои силы и возраст. Кто хочет знать подробности и детали операции, по моему распоряжению создан специальный секретный сайт, ключ будет предоставлен каждому здесь сидящему. Мне же сразу хочется перейти к награждениям, тем более, что программа у нас на сегодня весьма обширная. Не возражаете?» Все приглашенные немного растерялись, видя нестандартное развитие событий, затем самые смелые закричали: «Нет, нет, Григорий Васильевич, поступайте, как считаете нужным, как вам легче. Главное, чтобы вы оставались с нами», — раздались аплодисменты. Видя полную поддержку, теплоту и уважение присутствующих, руководитель государства дал знак, что начинает процедуру. «Первым, кого мне хотелось лично поблагодарить и наградить от имени Верховного Совета СССР, это непосредственного исполнителя миссии ВА-2 и краткой параллельной земной мир капитан-лейтенанта военно-морского флота Русичева Сергея Владимировича. Товарищ капитан-лейтенант, пройдите, пожалуйста, сюда». Зал замер в напряжении, все смотрели, кто же встанет из-за стола. Высокий молодой красавец в белом кителе с кортиком на ремне шел через зал, направляясь к председателю ВС. Гул восхищения пронесся по залу, все единодушно оценивали необычайные внешние данные и мужественный вид молодого офицера. Диктор объявил в микрофон: «Указом председателя Верховного Совета Русичеву Сергею Владимировичу присваивается звание Герой Советского Союза с вручением ордена Сталина, а также очередное воинское звание капитан 3-го ранга». Председатель Верховного Совета прикрепил поданные помощникам золотую звезду с красным бантом и орден на грудь молодого офицера, затем протянул новые погоны. «От души поздравляю, носи с честью, а другие пусть всегда равняются на тебя». Сергей вытянулся по стойке смирно, отдал председателю ВС честь и громко произнес: «Служу Советскому Союзу». Часть 33. Глава государства по-отечески обнял молодого человека и, повернувшись к залу, сказал: «Смотрите, перед вами живая легенда. Подвиги, которые он уже совершил, нисколько не уступают свершениям Юрия Гагарина, первого советского космонавта и лучших героев Великой Отечественной войны. Здесь стоит замечательнейший сын нашей великой и любимой социалистической родины». Зал вновь встал и долго аплодировал русскому национальному герою, стоящему рядом с председателем Верховного Совета. Когда аплодисменты утихли, диктор вновь объявил: «Орденом Сталина награждается капитан Лаврентьев Вадим Федорович, ему присваивается очередное звание майор госбезопасности». Глава государства прикрепил награду на грудь капитана. «Прошу аплодисменты, товарищи. Под руководством этого парня была спланирована и технически подготовлена вся операция». Зал вновь взорвался бурными овациями. Затем орденами Ленина были награждены ученые, политические и хозяйственные руководители проекта, а группа медицинских работников – орденами Трудового Красного Знамени. Сергей дружески улыбнулся и приветливо кивнул главному врачу отделения общей реанимации госпиталя Минобороны СССР, когда тот получал свой орден. Церемония награждения закончилась. Зазвучал гимн Союза Советских Социалистических Республик, исполняемый оркестром. По краям сцены ударили лазерные пушки, и огромные голограммы красного флага и герба СССР повисли под сводом зала. Яркость освещения зала была сильно убавлена, и рабоче-крестьянская символика гордо красовалась над головами собравшихся в зале людей. Гордость за свою страну переполняла сердце морского офицера. Он смотрел то на флаг и герб, то на любимого и авторитетного руководителя, стоящего в непосредственной близости. Ему хотелось поклониться ему в ноги, расцеловать его руки, крикнуть на весь зал, как он глубоко уважает его за то, что он такой умный, такой мудрый и волевой, за то, что живет для великой страны и народа. Но он сдержал свои чувства, как поступают в минуты радости настоящие мужчины, и только смотрел на Романова очарованным и восхищенным взглядом. Исполнение гимна закончилось, люстры вновь заблестели, освещая ярким светом зал. Все молчали, видя, как Григорий Васильевич вновь подошел к микрофону. От себя, как руководителя государства, я наградил всех отличившихся, чем смог, надеюсь, никого не обидел и не забыл. Поверьте, мне очень приятно было это делать. Сейчас же я хочу для всех вас сделать, пожалуй, не менее приятный подарок. Мне сообщили, что здесь, в зале, находится невеста капитана Тригоранга Русичева Ирина Лебедева. Легкий гул пронесся по залу. Кто же мог составить пару такому красавцу? Все поворачивали головы в надежде увидеть счастливого представителя красивого пола. Так вот, честь первого танца я предоставляю этой паре. Давайте поаплодируем. Сережа, приглашай возлюбленную в центр зала, а мы все вместе будем любоваться вами. Оркестр, вальс, пожалуйста. Зазвучала мелодия Георгия Свиридова из кинофильма «Метель». После первых аккордов молодой красавец в белой военно-морской форме, при погонах с золотыми просветами, отцепил кортик и передал помощнику председателя ВС. Уверенной походкой он подошел к одному из столов справа и протянул руку сидящей за ним молодой красавице с коротко остриженными, светло-русыми волосами. «Прошу вас на вальс, сударыня», — кивнул он головой. Чудесное создание, необычайной стройности и грации, поднялось навстречу офицеру и, слегка присев, давая согласие, положило тонкую длинную руку на его широкое плечо. Они закружились, демонстрируя великолепные и отточенные па. Зрелище было потрясающее. Весь зал восхищенно наблюдал за необычайной легкостью пируэтов. Со стороны казалось, что танцующие любовались только собой и целиком ушли в вальс, но вместе с тем при этом дарили великолепную гармонию музыки и танца. Временами партнер брал партнершу за руку, а иногда закладывал свою руку за спину, а партнерша опускала свою вдоль тела, и тогда синхронность движений вообще казалась фантастической. Все были настолько очарованы, что, остановись сейчас музыка, наверное, дружно во весь зал закричали и потребовали продолжения этой сказочной картины. Но пока музыка звучала, поражая своей лиричностью и выразительностью, крещендо сменяли диминуэндо, а мажорные ноты переходили в миноры. Григорий Васильевич присел за первый стол, где кроме его благоверной сидел глава правительства СССР с супругой. С минуту он наблюдал за танцующей парой и, как и все, любовался необычайной красотой не только партнера, но и партнерши. Никого не могло оставить равнодушным длинное, слегка расклешенное бальное платье, шелковые перчатки до локтей, открытая спина и обнаженные плечи. Романов отметил про себя. Да, насколько красиво бывает молодость. Эти большие, выразительные глаза на правильной формы лице, нежные губки и маленькая изящная ножка, периодически показывающаяся из-под платья. Нашего героя можно еще раз поздравить. При этой мысли он перенес взгляд на свою супругу. Та смотрела на него с грустинкой и понимающе улыбалась. Григорий Васильевич положил свою ладонь на ее руки, лежащие на краешке стола. Жестом он подозвал сидевшего за вторым столом министра госбезопасности Крикаумова. Тот взял свой стул и на время пересел к руководителям страны. Романов тихонько, чтобы никто не слышал, спросил министра: «Иван Алексеевич, скажи, это прелестное дитя, что танцует с нашим капитаном, она и есть женщина из другого мира, которой мы недавно предоставили гражданство, я правильно понимаю?» «Абсолютно так, Григорий Васильевич, это именно та молодая женщина, которая перешла к нам вместе с Сергеем через временный тоннель, она помогла вывести его из комы, когда они находились в реанимации госпиталя Министерства обороны». «Так-так», Романов сжал губы и удивленно покачал головой. «А некоторые ученые предлагали изолировать ее от нашего мира. Слышал, что удумали. Хорошо, что я не пошел у них на поводу. А сейчас рты пооткрывали, любуются лучшей парой Союза. Они напридумывают», — с сарказмом ответил министр. «За ними вообще нужен глаз да глаз, а то, черти, куда завести могут. Истинно так, голубчик, глаза председателя ВС сузились. Хорошо, что вы все это так правильно понимаете. Конечно, наш современный Руслан ни в коем случае не даст ее в обиду, да и защита Верховного Совета многих отрезвит, но вы все же проконтролируйте, пусть они живут по-человечески. Не надо из них делать подопытных кроликов для исследований. Я прошу вас, сейчас же отдам приказ, включая уездные управления МГБ, продублировать защиту Верховного Совета СССР. Министр переключил на воротнике пиджака телефон оперативной связи на передачу и отдал приказ дежурному оператору министерства. Тем временем вальс закончился. Зал стоя аплодировал молодой паре, повсюду раздавались крики «Браво!». Партнер взял руку партнерши и преклонил голову, а она, соблюдая этикет, слегка присела на одно колено. Затем они повернулись и сделали то же самое. Стоя лицом к сцене, партнер показал на оркестр и громко прокричал: «Браво, оркестр! Браво, маэстро!» Музыканты встали и аплодировали смычками по инструментам. Сергей взял Ирину под руку и проводил на ее место за столом, чтоб она отдохнула. Наступила тишина. Председатель Верховного Совета поднялся и, подойдя к молодой женщине, поцеловал кончики пальцев протянутой ему руки, затем крепко пожал руку морскому офицеру. «Спасибо, дорогие, за прекрасный танец. Очень элегантно, в духе русской интеллигенции, знаете ли. Очень вы меня оба уважили, как будто знали мою тягу ко всему русскому. Собственно, от тебя, Сережа, именно этого я и ждал. А вот твоя невеста просто сразила наповал. Казалось, находишься не в Доме Союзов, а на балу у Ростовых, из Войны и мира Льва Толстого. Столько культуры, простоты и нежности одновременно. Настоящая русская аристократка, кровь от крови». Глава государства очень внимательно изучал взглядом сидящую на резном стуле красавицу. От него не ускользнул легкий румянец, появившийся на ее щеках. «Стесняется», — подумал он. «Какая естественная и натуральная красота!» «Мне тут шепнули по секрету», — Григорий Васильевич лукаво улыбнулся. «Мой лучший офицер жениться собрался, а я, как верховный главнокомандующий, должен все знать о подчиненных, или меня неправильно информировали. Что скажете?» Сергей сдержанно посмотрел на Ирину, ожидая, что скажет она. «Это правда», — послышался ее слегка взволнованный голос. «Я очень люблю Сережу и согласна быть его женой». Все, кто слышал эти слова, встали из-за столов и приветливо зааплодировали. «Вот так дела», — Григорий Васильевич развел руками. «Товарищи, все слышали, виновник этого торжества, оказывается, еще и жениться собрался». Собравшиеся в зале стали окружать главу государства и молодых людей. «Наверное, свадьба скоро?» Сергей несколько смутился. «Мы решили все провести без излишней помпезности, а торжество устроить прямо на корабле. Но вас, Григорий Васильевич, обязательно пригласим, и вы уж тогда не откажите. Мы очень будем вас ждать». «Спасибо, милые», — председатель Верховного Совета одарил молодых теплым и по-отечески добрым взглядом. «Стар я уж по свадьбам ходить, да и до Владивостока очень уж далеко. А вот подарок свадебный от меня лично уже сейчас при мне». С этими словами глава государства вынул из бокового кармана ключи от легковой машины и свидетельство о регистрации. «Слышал, ты там на японской Камри разъезжал и сильно тебе эта машина понравилась? Мы, конечно, в нашей стране не очень эти иномарки разрешаем, так как они все бензиновые, и ты это хорошо знаешь, но, думаю, здесь придется сделать исключение. Принимайте и катайтесь на здоровье. Можете даже свадебное путешествие совершить Москва, Владивосток. Я попрошу вице-адмирала, чтобы он предоставил Сергею необходимый отпуск. Думаю, Владимир Евгеньевич мне не откажет». Сергею очень сейчас хотелось по-мужски обнять этого глубоко уважаемого человека, сказать ему много хороших слов, но привычка держаться субординацией не позволяла ему сделать этого. Романов, видя это его нелегкое положение, приветливо улыбнулся и продолжал: «У меня есть еще для тебя подарок, но он уже касается и всех остальных. Товарищи, давайте, пока официанты сервируют столы, перейдем в малый зал приемов, там нам еще поиграют, не сомневаюсь, все будут довольны». Глава государства двинулся к выходу вместе с Сергеем и Ириной, приглашенные шумно последовали за ними. В глубине малого зала была смонтирована невысокая эстрада, где в ожидании публики разместился вокально-инструментальный ансамбль. Наличие большого количества участников, а их было 10, мощные стереоаудиосистемы с мониторами, подзвученные пластиковая ударная установка и фортепиано, 76-клавишный синтезатор, компьютерный контроль звучания, все говорило о серьезном техническом оснащении и профессионализме музыкального коллектива. Пожалуйста, веселые ребята под руководством Павла Слободкина, прошу любить и жаловать, Романов указал рукою на руководителя, сидящего за роялем. Павел Яковлевич, рядом со мной только что награжденный герой Советского Союза и его красавица-невеста, им будет очень приятно, если вы для них что-нибудь исполните. Очень вас прошу, руководитель ансамбля придвинул поближе микрофон и поинтересовался, что бы вы именно хотели. Наш репертуар весь в вашем распоряжении, на концертах и мероприятиях подобного рода мы исполняем только вживую. Прошу вас, заказывайте. Сергей с нескрываемым восторгом рассматривал молодых участников ансамбля, в возрасте был только сам руководитель. «Веселые ребята будут играть для меня, мой любимый ансамбль. Исполните, пожалуйста, «Варшавский дождь». А что будет заказывать дама?» Снова поинтересовался художественный руководитель, переведя взгляд на Ирину.